Глава 27. На выписку Светланы девушки хотели ехать большой компанией, но в последний момент Агафья, прихватив под локоток Теймэй, отказалась от этой идеи. «Поверь, мы там лишние, потом навестим, заодно и Андрюшку проведаем». Вампирша была права как никогда. Заявляться к невесте с толпой прочих женщин — полнейший моветон. Более того, на выходе Агафья еще и ткнула мне в руки букет со шкатулкой. «Это что?» — поинтересовался у тени. «Очередная цацка?» «Считай, что да, но полезная». Вампирша открыла шкатулку, в которой лежало два серебристых простеньких на вид колечка. «Подаришь по случаю помолвки. Я про них вспомнила уже, когда Света украли. Запитаешь ее кровью кольцо и всегда сможешь отследить местонахождение невесты без спецэффектов в виде дирижабля и божественного вмешательства. Если еще и своей кровью запитаешь, будет тебе связь почти как по мобилету». «Это же практически аналог моей кровной связи», — оценил я чью-то изобретательность, рассматривая букет. «Он состоял из классических белоснежных роз, хоть руки будут целы без колючек чертополоха. Все же женщины разбираются в этих вопросах куда лучше мужчин». «Ну, знаешь ли, это ты у нас такой особенный, а остальным такие парные артефакты за счастье были. И, кстати, насколько я поняла, принцип работы твоей способности — связь возможна только если человек в сознании. У колец нет подобного ограничения, по ним можно будет найти даже труп». «А если кольцо украдут?» — задал самый очевидный вопрос. «Оно становится невидимым, считай, срастается с владельцем», — защищала чье-то творение Агафья. «А если палец отрежут с артефактом, кольцо укажет на нахождение пальца или тела?» Вампирша закатила глаза и покачала головой, будто видела перед собой несмышленого ребенка. «С подробными картами деда приходилось сталкиваться? Теми, которые в макрах записаны?» «Да, я видел карты столицы и Санкт-Петербурга». Я вспомнил, как разглядывал проекцию карты города и искал местонахождение геральдической службы и представительства Министерства обороны. Тогда меня поразили точность и масштабность разработки. «Так вот, даже если носитель разнесет магическим взрывом, то на карте обозначатся точками самые крупные фрагменты тела». «И наизнанке?» — не сдавался я. «У твоего деда была собственная картотека по всем изнанкам, посещенным членами рода, и исследованным экспедициям насчет комариных. Так что да, на карте изнанки тоже покажут, если она есть в атласе деда. Он, конечно, был еще той скотиной», — сплюнула Агафья, «но скотиной предусмотрительной. Даже после его смерти к нам продолжают поступать копии новых карт, которые я систематизирую, перерабатываю и дополняю нашу картотеку». Я присвистнул, оценив сложность, и внимательно посмотрел на удовлетворенное выражение лица своей собеседницы. Догадка сама напрашивалась, оставалось только ее озвучить. «Разработчик, артефактор, ты?» «Я». Вот теперь вампирша сияла почище серебряного рубля. Позаимствовала принципу карт кротовских и видоизменила под собственные нужды. «Агафья, не помню, говорил ли я тебе, что ты самородок. Я все больше уверялся, что ей необходимо попасть в цитадель крови. Даже если она не доберется до башни, то все равно почерпнет такой объем знаний, который подтолкнет ее изобретение на качественно другой уровень. После возвращения из экспедиции у меня будет для тебя предложение. Надеюсь, не руки и сердце», — фыркнула вампирша, скрывая довольную улыбку. «А то у меня есть некоторые предубеждения по отношению к мужчинам вашей семейки». «А чем я плох? Баронессой ты уже побыла, можно и на графиню замахнуться». Я отвесил куртуазный поклон, выкрутив букетом восьмерку, словно шпагой, и, выпятив грудь, приосанился. «Паяц!» — шутливо погрозила мне пальчиком Агафья. «Его в больнице невеста дожидается, а он гарем собирает по дороге. И кто тебе сказал, что я не была графиней? Была, и даже герцогиней побывать довелось». Теперь уже и сама вампирша выпятила грудь и состроила надменное выражение лица. «Хм, намек понят. Все предложения со статусом ниже принцессы или королевы уже не актуальны. Куда там нам, несчастным графам?» Я притворно смахнул несуществующую слезу. «Так уж и несчастным. На него баронессы, принцессы и главы иностранных кланов в очередь выстраиваются, а он, бедненький, страдает», — уже не сдерживаясь, смеялась Агафья. «У нас, конечно, многое прощают. И на вдовах женились, и на кузинах, и на мачехах, и на падчерицах. Но чтобы на бабушке...» «Таких прецедентов не припомню. Не в этом мире, Миш, и не с этой моралью». Вампирша отсмеялась, возвращая мне шкатулку с кольцами и выпроваживая в сторону выхода. Я же запомнил ее последнюю фразу. «Жизнь этим миром не ограничивается». Выписка прошла штатно. К моему приезду все бумаги уже были заблаговременно подписаны, и Света дожидалась меня в палате. Она изменилась, сильно похудела. От уверенной в себе девушки не осталось и следа. Лекарка выше поднимала воротник вязаного платья и постоянно одергивала рукава, стараясь скрыть руки и так затянутые в плотные перчатки. Черты ее лица заострились, что особенно стало заметно без некогда длинных шикарных локонов блондинистого цвета. Сейчас Светлана красовалась с коротким ежиком волос. Было видно, что она невероятно стесняется своего облика, но мне даже понравилась такая ее перемена. Очень захотелось увидеть невесту в военной форме. Что-то мне подсказывает, что она будет выглядеть сногсшибательно, о чем я тут же и сказал ей, вручая букет. «Ну вот и как тебя отправлять одну в академию? Поголовье молодежи аристократических родов заметно прорядится же». «Почему?» — растерянно хлопала ресницами Светлана, не распознав комплимент. «Потому что придется вызывать на дуэль всех, кто будет исходить слюной при виде тебя в военной форме. А таким будет едва ли не все половозрелое мужское население, включая преподавательский состав». Я чмокнул невесту, тихо проговаривая в губы, чтобы слышала только она. «Ты даже не представляешь, насколько эротично выглядишь с короткой стрижкой, а в форме и подавно». Светлана зарделась и спряталась у меня в объятиях, но возмущаться не стала, оценив комплимент по достоинству. Еще больше она обрадовалась колечку. Девушка вся светилась от счастья, когда я осторожно запитал наше украшение кровью, и мы надели друг другу на пальцы артефакты. Символизм момента зашкаливал. Я, конечно, объяснил, для чего нужны кольца, упустив практичные пояснения про предельную полезность для поиска трупов и оставив романтическую часть про мобилет без дальности действия. «А на изнанке они работают?» — испуганно уточнила Света. «Работают, но с некоторыми ограничениями», — не стал вдаваться я в подробности. Было раннее утро. Мы двигались по крылу лечебницы, окруженные кровниками. Охрана бдела неустанно, но за эти 3 дня не произошло ничего подозрительного. Немногочисленные лекари и их пациенты бросали на нас теплые взгляды. Нет, встречались, конечно, и осуждающие, ведь не пристало молодежи разгуливать в общественных местах в обнимку. Но мне было плевать. Гораздо большее значение для меня имело спокойствие Света, которое словно пряталось у меня в объятиях от всего мира. Все же женская зацикленность на внешности никогда не находила у меня понимания. Никто не может быть идеальным всегда, а уж после того лечения, которое довелось пережить моей невесте и подавно. Поэтому если хоть одна тварь посмеет ткнуть Свету носом в ее новую внешность, то я гарантирую, что внесу корректировки в его внешность. Вот только я никак не ожидал, что этим кем-то станет не он, а она. Принцессе подправлять внешность вручную чревато. «Светочка, что же ты так спешно покидаешь лечебницу?» — ворковала Мария Петровна, плывя навстречу нам по коридору лечебницы. «Тебе же еще ногти отрастить необходимо, да и кожа восстановилась не везде. Ах да, еще же нужно исправить это у тебя на голове». От каждого слова этой змеи Светлана сжималась как от удара. Они приходились точно в цель, особенно если принимать во внимание идеальный облик принцессы с утра пораньше. На глаза лекарки навернулись слезы, но она молча старалась проморгать их, чтобы не разреветься на людях. Нет, так дело не пойдет. Хоть женщин бить и не пристало, но обернуть их же оружие против них самих никто не запрещал. «В отличие от вас, ваше императорское высочество, Светлана не настолько осведомлена о процессе сбрасывания кожи». Максимально притворно улыбнулся я принцессе, намекая на рот ее матери Змеевой. «А волосы — дело наживное. Сейчас я особенно нежно люблю свою невесту, ведь она, как настоящий боец, держалась до конца, не поддавшись на угрозы и принуждения со стороны врагов вашей семьи». Мария зло сузила глаза, прекрасно поняв мои намеки, но почему-то с завидным упорством продолжила копать себе яму. «Если Светлана настолько хорошо себя чувствует, то ей стоит вернуться к исполнению ее придворных обязанностей. Она входит в святых императорских высочеств принцесс крови». «Не стоит», — мягко парировал я выпад Марии Кречет, которая сейчас больше всего напоминала разъяренную кобру с раздутым капюшоном, чем хитрую и прозорливую интриганку. Чем было вызвано такое отвратительное поведение с ее стороны, оставалось загадкой, однако же оно имело место быть, и оставлять его безответным я не планировал. «Светлана Борисовна Подорожникова не может более состоять в вашей свете по 2 причинам. Во-первых, она помолвлена и скоро выйдет замуж. Замужний статус автоматически выводит ее из свиты незамужних принцесс. А во-вторых, 3 днями ранее императором было подписано распоряжение о переводе Светланы штатным лекарем в спецподразделение «Комар». Светлана заинтересованно уставилась на меня, но никак не комментировала мою пикировку с принцессой. От удивления у нее даже слезы просохли. А вот ее подруга, судя по всему, уже бывшая, быстро справилась с эмоциями. «Желаем нашей дорогой подруге успехов в новом статусе и на новом месте службы», абсолютно нейтральным голосом произнесла принцесса по всем правилам протокола. «А вам, Михаил Юрьевич, советую почаще выполнять свои прямые вассальные обязанности, а то прорывы участились, а вы, увы, решали собственные вопросы вместо того, чтобы обеспечивать безопасность вверенных вам земель». «Вот же сука, первостатейная», с восхищением, замешанным на отвращении, подумал я. «Это же сколько информации нужно контролировать постоянно, чтобы оставлять за собой последнее слово в любом споре». Ответить что-либо я не успел, ибо принцесса не стала тратить на нас собственное время. Она исчезла в одном из коридоров лечебницы, не попрощавшись. Я посмотрел на озадаченную невесту, которая неуловимо преобразилась за этот короткий диалог. Из ранимой птички она вдруг стала превращаться в себя прежнюю, усмиряя эмоции и подключая разум. «Это что сейчас вообще было?» «Не знаю и не хочу знать», — честно ответил я Свете. «Но ты действительно больше не должна подчиняться всем ее прихотям. В случае чего всегда ссылайся на меня, я уж как-нибудь разберусь». «Спасибо, конечно, Миш». С благодарностью потерлась о мою щеку невеста, как кошка. «Но такое поведение совершенно не похоже на Машу. Дело даже не в дружбе, а в поведении. Ты не заметил, но с ней что-то не так. Движение, мимика, реакции. Нужно сообщить отцу. Мало ли что она сможет натворить в таком состоянии. Она принцесса, и этим все сказано». Теперь уже я с удивлением уставился на Светлану. Еще 5 минут назад, когда ее били словами наотмашь, она чуть не рыдала от боли и унижения, но успевала анализировать поведение своей подруги и по совместительству принцессы. Такое умение разграничивать личные эмоции и объективную реальность дорогого стоит, особенно в критической ситуации. Если с Марией действительно что-то не так, то это затрагивает уже государственные интересы. Ну и как правильно напомнила сама принцесса, хочу я того или нет, но она из семьи моих сюзеренов. С этим приходилось считаться. Мы отправились на поиски Бориса Сергеевича. Я же параллельно опробовал призыв моих новых комарих. Работало это так же легко, собственную магию не затрагивало, но скорость и живучесть созданий комара была на порядок выше, чем у настоящих комаров. Мои разведчицы методично прочесывали территорию императорской лечебницы в поисках принцессы, которая как будто испарилась. Императорская лечебница — огромное 5-этажное здание, которое просто физически невозможно покинуть за 5 минут, разве что выпрыгнуть в окно. Но даже принимая во внимание уникальную гибкость Марии Свет Петровны, вряд ли она стала бы покидать лечебное заведение подобным образом. Главного имперского лекаря мы застали говорящим по мобилету. «Папа, нам нужно срочно поговорить», — выпалила Светлана, не дожидаясь окончания разговора. «С Машей что-то не так. Она сама на себя не похожа. Нужно предупредить службу безопасности». «Я в курсе, дочка. Мы сейчас как раз беседуем с Дмитрием Федоровичем на эту тему. Ее уже везут в лечебницу», — успокаивающе похлопал по плечу Свету отец и продолжил разговор. «Что, говоришь, она сделала?» «Пап, так она уже в лечебнице была, приходила на мою выписку», — ошарашенно произнесла лекарка, отвлекая Подорожникова от разговора. «Дочь, ты что-то путаешь. Принцесса плохо себя почувствовала на открытии императорской художественной галереи». Борис Сергеевич уже более внимательно взирал на Светлану, прикрыв поверхность мобилета рукой, когда к нему подбежал запыхавшийся помощник в очках и растрепанном халате. «Борис Сергеевич, ваше благородие, там на правительственной линии связи сам император, требует вас срочно в Кремль. Ее императорскому высочеству Марии Петровне не здоровится».